Два толстых черчиллевских пальца были воинственно рогатые. И кто не знал о многозначительной «Виктории», «Победе», мог принять их за знак Второго фронта. Истинно черчиллевская рука разом обратилась в хоругви. Знает многоопытное лестие, какой стяг поднять у большой заставы российской. Уже отойдя от самолета, Черчилль вдруг увидел советского военного летчика в синей гимнастерке, остановился. Не иначе у него возникло желание подойти к летчику, может быть, пожать руку, возможно, даже сказать «товарищ по оружию», жест старого парламентария, всемогущий жест. Сколько помнит себя Черчилль, этот прием действовал безотказно. Но сейчас было не то. Рука старого Тори неопределенно дернулась, и он захромал дальше. Не было сомнений, то, что было хорошо прежде, сейчас решительно не годилось. Видно, эта встреча и по мысли Черчилля должна была стать иной. Без раутов и приветственных спичей, без протокольских визитов и торжественных тирад в газетах, даже без пресс-конференции и дежурных интервью. Чем строже, тем действеннее. Поэтому лучше не очень щедро расточать улыбки, никого не хлопать по плечу и уж по возможности меньше обмениваться рукопожатиями. Черчилль полагает, что ему надо дать понять, какой линии поведения он намерен держаться. Нет, не безотносительно к тому, как будет себя вести советская сторона, а именно в связи с этим. Но что это? Как ни пытался Черчилль приметить признаки сдержанности, пока это ему не удалось. Военный оркестр, как показалось английскому премьеру, великолепно натренированный и вышколенный, исполнил английский гимн, а почетный караул явил такую четкость построения шага, что затекшая нога старого Уинни незаметно выпрямилась и принялась отбивать такт. Сталин по своему обыкновению вышел из-за стола и двинулся гостю навстречу. «Ваш полет был небезопасен. Последние 2000 километров вы летели в непосредственной близости от линии фронта», — сказал он, протягивая руку. Воодушевление отразилось на лице Черчилля. Все, что говорил себе старый Уинни о необходимости быть сдержанным, отлетело прочь. Его желтое лицо порозовело и расплылось в улыбке. «Если бы этот полет был трижды опаснее, чем на самом деле, я бы все равно явился в Москву, премьер Сталин», — произнес Черчилль, пожимая ему руку. За исключением полуофициального «премьер Сталин» эта фраза была сердечной вполне. Впрочем, и протокольное «премьер Сталин» можно было понять и простить. Именно так Черчилль адресовался к Сталину в письмах. К тому же, «Что мой в полет в сравнении с полетом русской делегации в Вашингтон?» — улыбнулся он Молотову. Он должен был справедливо распределить соответствующую долю приятных слов между хозяевами, иначе разговор не будет подготовлен. «Главное, чтобы ты знал, что летел не напрасно. Остальное не страшно», — сказал Сталин, глядя не столько на Черчилля, сколько на Молотова. Он уже принялся сооружать понтон между легкой преамбулой и мощным основанием того, что за нею должно последовать. Взглянув на Молотова, он дал понять, что имеет в виду не столько миссию Черчилля, сколько миссию Молотова. К разговору о Втором фронте здесь было всего два шага. Нельзя сказать, чтобы старый Уинни не почувствовал этого. Фраза, которую он произнес, имела целью, если не предупредить такое развитие разговора, сколько отодвинуть. «Я не хочу говорить о Втором фронте», — произнес Черчилль и вздохнул. Ему наверняка казалось, что, взяв инициативу этого разговора в свои руки, он обретет преимущество. «Я хочу говорить откровенно», — подтвердил он. Смысл пространной реплики Черчилля можно было понять так. Союзники не смогут предпринять высадку в сентябре, кстати, этот месяц является последним возможным месяцем для операции такого рода, они будут готовы осуществить это намерение лишь в будущем году. На Британские острова перебрасывается миллионная американская армия. Операция по переброске будет завершена весной. Предполагается, что американцы направят 27 дивизий, к которым присоединится 21 дивизия англичан. Пока численность американских войск на островах не превышает 2,5 дивизии.